Здесь, в Москве, особенно ясно чувствуешь себя пылинкой в огромном мире. Чувствуешь свою незначительность. В казахской степи к тебе может прийти дерзкая мысль, что ты один во всем мире, вокруг пустыня. Где-то там вдалеке, за несколько километров, виднеется чабанская юрта. Да дорога, по которой ты пришел в эту глушь, напоминает о том, что еще есть люди, которые ее проложили по этой пустыне, что ты не один в этом мире. И здесь может показаться, что ты человек с большой буквы, что весь мир крутится вокруг тебя. В большом же городе ты человечек, а в Москве вообще человечишка, вроде козявочка какая. Вокруг тебя тысячи людей, даже миллионы. Все куда-то спешат, и никакого дела нет им до тебя. Не станет тебя, они ничего не потеряют. Так уж устроены мы, люди, а может и устроили сами себя в этом огромном мире, что чем больше нас на планете, тем меньше ценим друг друга, тем больше чувствуем себя одинокими в огромной толпе, и тем более в 9-миллионном городе. А сколько еще приезжающих? На Киевском вокзале всегда шумно. Приходят и отходят поезда, встречаются и расстаются друзья. И разъезжаются люди в разные стороны, увозя сердца, радости и тревоги, свои надежды, судьбы. Когда объявили посадку на поезд «Москва-Одесса», и народ стал рассаживаться по вагонам, обратил внимание на себя один мужчина, возрастом давно уже за 30. Хотя его вид не был вызывающе модным, не был роскошно богатым, изысканно интеллигентным, наоборот, очень скромным, даже каким-то серым. Все же взгляды прохожих задерживались на нем больше, чем на других. А причина тому была. Бросилась в глаза прежде всего его короткая стрижка, которая в народе именуется как «три дня на свободе». Цвет лица серый, землистый какой-то, и глаза впалые, и настороженный взгляд, все испытывающий. На нем был скромный, недорогой костюм, который как-то неловко висел на его сухом теле. Молча показав проводнику билет, он протиснулся в вагон и пошел вдоль него, ища, как видно, безлюдное место, этакую экологическую нишу, похожую на нору, чтобы подальше уйти от этих болтливых и суетливых, которым он то ли еще не привык, то ли отвык от них за многие годы. Наконец, в конце вагона он нашел свободное купе и занял место возле окна. Пассажиры проходили, занимали свободные места. Двое или трое пассажиров намеревались было занять место возле таинственного незнакомца, но, глянув в лицо своему попутчику, поспешили удалиться. А вот уже и отправление. Вагон слегка качнуло, и перрон медленно поплыл перед окнами. Через полчаса неожиданно в прохожей появился молодой паренек, безнадежный провинциал. В обоих руках у него были авоськи и чемодан, набитые тряпьем, маслом, колбасой. Спекулянт, наверное, или просто тряпочник. «Можно, начальник? Тут не занято!» Слишком уж запросто начал знакомство парень. «Начальник в зоне», — коротко ответил пассажир. «Чё-чё?» — не понял спекулянт. «Садись, говорю, не занято». «О, это другое дело. Хорошо, место свободное нашлось на нижней полке. Сейчас я вещички упакую отсюда. Вот так. И сам сверху сяду на них, чтобы никто ничего не смог. Ну, сам знаешь. Тебя-то как звать?» Незнакомец молчал, смотрел на проплывающие мимо поля, перелески, деревушки. Там за окном была Россия, свобода. И это его больше интересовало, чем этот болтливый тряпочник. «Ну, чё ты молчишь?» — не унимался разговорчивый. «Давай познакомимся, разговоримся, и дорога короче будет. Мне целых 20 часов трястись. Так вот, я вагонов 10 прочесал, пока нижнее место нашел свободное. Ты, конечно, интеллигент, москвич, я сразу понял. У тебя вон пакетик один целлофановый, Москва-Олимпиада-80. Конечно, вам, москвичам, чего? У вас снабжение что надо. Вас вся страна кормит. Вы масло по 0,0 граммов берете, а колбасу на пару бутербродов, не больше. А у меня такая возможность один раз в год. Вот и бегаю по магазинам. Да по нескольку раз в очередь становился. За маслом так в одном магазине 7 раз становился. Уже продавцы гонят. Ты, говорят, уже брал. А я клянусь всеми святыми». «Вы что, говорю?» Для пользы дела дурачком прикинулся. «Да ладно, все позади, кое-что оторвал. Хочешь, похвастаюсь импортом? У меня тут есть кое-что». «Че, не интересует?» Конечно же, москвичи – народ интеллигентный, а тряпки, небось, и вам нужны. Ну ладно, ладно, молчу. Хозяин купе уже давно понял, что с этим попутчиком не соскучишься. Но еще была надежда, что он выдохнется, замолчит, поняв, что никому его болтовня не нужна, а тем более 20 часов болтать с ним. Но тот только набирал обороты. «Вы, москвичи, конечно, интеллигенты, не нам чита, модники. Раньше все лохматые ходили, а сейчас все стриженные, добритые, как зэки. Ну ты че молчишь? А ты, я вижу, ее к тому же. Вон как тебя заморил. Молодец. Как она у вас там называется? Хатка-йога. Слыхал, слыхал. А работаешь ты где? Я маляром работаю. Маляр-штукатур. В межколхоз строе. Получаю 200 рублей плюс шабашка. А ты кем работаешь? Да не молчи ты, парнишка. Че ты такой гордый? Кем работаешь? Летчиком. Попробовал отвязаться таинственный. Но не тут-то было. «Летчиком? Ух ты! Ты знаешь, а я ведь так и подумал. Я сразу понял, что ты не из простых, из интеллигентов. Всю жизнь мечтал с летчиком поболтать. Ты на каких летаешь? На военных? На истребках? В загранку летал? Расскажи». Видно, чаша была переполнена. Интеллигент, вдруг резко отвернувшись от окна, уставился испепеляющим взглядом прямо в глаза межколхознику. Тот как-то сразу обмяк. Аж присел. Голос его потерял былую силу и уверенность. Взяв реванш, наш «москвич» в кавычках после некоторой паузы прошептал сквозь зубы, даже не прошептал, а прошипел. «Да я 11 лет лед таял по зонам и в одиночках». Разговорчивый, как видно, был в ударе, не находил слов, а потом, несколько собравшись с мыслями, начал заикаться. «Ты что, зэк? А ну дергай отсюда!» Резко оборвал его бормотание бывший летчик. От неожиданности парень даже подпрыгнул на месте. В одно мгновение поднял крышку нижнего яруса и, оглядываясь, стал вытягивать чемодан и узлы. «Чё ты раньше не сказал? Только ты на меня не кричи, я опужанный. Имей в виду, я тут не один. Тут у меня дружков полвагона. Ухожу, ухожу, уже ушел». Но его уже никто не слышал. Наш таинственный незнакомец неподвижно сидел, уставившись взглядом туда, где за окном простирались просторы полей, мелькали бетонные опоры, тянулись змейки дорог. Кажется, его грустные глаза впали еще глубже, и лицо стало еще более мрачно. Он вспоминал. Перед глазами проходила трудная жизнь. Сейчас он едет домой к матери, спустя многие годы разлуки. А что его там ждет? Кто его там ждет? Конечно, мать есть мать, но был ли он для нее хорошим сыном? Был ли он радостью для нее? К тому же от нее уже полгода не было писем. Жизнь вся поломана. По-новому поздно начинать жить. Да и как это можно иначе? И в памяти вдруг зазвучала старая лагерная песня. «Таганка, все ночи полные огня. Таганка, зачем сгубила ты меня? Таганка, я твой бессменный арестант. Погибли юность и талант в твоих стенах». Так в одной позе почти неподвижно просидел он долго. Уже за окном смеркалось, запылало на горизонте зарево заката. Ну вот и оно исчезло, стало совсем темно. Скорый поезд с грохотом летел в черную бездну ночи. И только высоко в небе рогач месяц следил за ним. Надо же, ведь это тот же месяц, который проплывает над бездной океана и над экватором, над Канадой и Бразилией, Японией и Канарскими островами. Так что там острова? Это тот же месяц, который был свидетелем рождения и гибели великих империй, целых цивилизаций. Он свидетель маленьких земных радостей и великого человеческого горя. Этот же месяц совсем недавно строил свой мертвецкий бледный свет на колючие лагерные заграждения, вышки с солдатами в зонах. Он же заглядывал по ночам в маленькое зарешеченное окошко в одиночке. Воспоминания, воспоминания, как их много! На всю оставшуюся жизнь хватит. Так, погруженный в тяжелые думы, просидел наш пассажир до 3 часов ночи. Спать не хотелось. Вагон давно уже спал, кто похрапывал из пассажиров, кто посапывал. Лишь некоторые бодрствовали, чтоб не проспать свою станцию. Да изредка проходила вдоль вагона нестарая проводница с заспанными глазами и помятым лицом. И тогда было слышно: «Эй, парень, вставай, скоро Брянск! Мамаша, подъем, готовьтесь, подъезжаем!» Ну вот сон стал одолевать и нашего знакомого. Голова стала тяжелой, мысли стали путаться, глаза смежаться. Опустив голову на руки, он так и заснул, сидя у окна. Но тревожен был его сон. Проснулся он от какого-то шума и смеха молодых людей. За окном уже совсем светало, занимался новый день. Солнце уже поднималось над горизонтом и заливало ярким светом весь вагон. В проходе стояла группа молодых парней и девчат, виновников его неожиданного пробуждения. «Скажите, тут у вас места не заняты? Не помешаем?» — спросил молодой парень с гитарой в руках. «Свободно», — парировал проснувшийся и с равнодушным видом отвернулся к окну. Группа молодежи оказалась немалая. Девчата уселись на свободные места, парни, кто залез на верхнюю полку, кто стоял в проходе. Все они были в очень хорошем настроении, шутили и смеялись. Но в их звонких голосах было что-то особенное, необычное. Темы разговоров какие-то странные, непривычные слуху. Жизнь в них била ключом, рвалась наружу. «Странные какие-то», — подумал хозяин купе. «Еще не обстрелянные, жизни не видели, вот и резвятся». Но молодежь так мрачно не думала. Неожиданно парень, что был с гитарой, спросил: «Извините, вы не будете против, если мы споем хорошую песню? Не помешаем вам?» «Мне-то какое дело?» — отмахнулся пассажир. «Пойте, пока поется». Девчата потеснились, и парень этот с гитарой сел рядом с незнакомцем. «Ну что, споем?» — спросил он. «Давайте дорогу, братья!» — раздался девичий голос. Другие поддержали. Парень пробежал по струнам гитары, чуточку подстроил ее, сыграл красиво вступление и тихо запел. «Если ждет тебя дорога в неизвестный край, на прощание у порога думы не гадай. Слово доброе послушай и совет прими. В этом мире гибнут души, ты свою храни». Последние слова все дружно подпели: «Ты свою храни». Второй куплет запели все в полголоса. «Если ждет тебя дорога в неизвестный край, спутником себе тревогу ты не выбирай. С ней в душе одна тревога и тоска в пути. В звездном небе будто кто-то потушил огни, потушил огни». Третий куплет запел гитарист. Голос его был мягкий, красивый. «Ну чем тебе не артист?» «Да все они похожи, что артисты, или агитбригада, самодеятельность. Только непонятно, за кого агитируют». Так размышлял наш пассажир. А парень тем временем пел: «Если ждет тебя дорога в неизвестный край, не суди упавших строго, лучше поднимай. Может статься, сам в бессилии где-то упадешь, ослабеет сердце, крылья, веру надорвешь, веру надорвешь». «Веру надорвешь» опять подпели. Парень на гитаре сыграл красивый проигрыш, сделал модуляцию, и все дружно запели на тон выше. «Жизнь кипит вокруг, как море, бьет тебя волной. И в твоем огромном горе ты для всех чужой. Помощь есть для всех у Бога, ты к нему взывай, если ждет тебя дорога в неизвестный край, в неизвестный край». Голоса стихли, умолк последний аккорд гитары. «Хорошая песня», — подумал одинокий пассажир. «Особенно последний куплет. Жаль только, песня короткая, вроде не топета, что ли». В купе стало тихо. Слышно было только, как в соседнем купе кто-то ворчал, чем-то был недоволен. «Ну что, замолчали, артисты? Пойте еще», — сказал вдруг наш незнакомец, бывший летчик. Молодежь опять оживилась, стали выбирать, что еще спеть. Один предлагал одно, другой — другое. «Ну, а песни у них действительно странные, даже по названиям. Христианин, неси огонь чудесный свой. Я слышу зов любви. Христос — надежда тех сердец. Нам жизнь дана», — подумал наш незнакомец. Но вот остановились на одной песне. Зазвучала гитара, и молодежь запела. Еще не успели умолкнуть последние звуки этой хорошей песни, как вдруг послышался сильный шум и ругань. Это из соседнего купе двое молодых мужиков, видно, подвыпивших уже с утра, вернее, успевшие похмелиться после вечерней выпивки, ломились к певцам с руганью и сквернословиями. «А ну, кончай концерт, баптисты проклятые! А то я вас сейчас! А ну, проводник, вызывай милицию, вязать их будем! Ишь, обнаглели!» Я вам сейчас устрою Варфоломеевскую ночь. Наши певцы то ли растерялись, то ли испугались, но сидели, стояли без движения. Воцарилась неловкая пауза. Вдруг от окна к выпивохам бросилась тень, и в одно мгновение последние были смяты и вытеснуты из купе в коридор. Это был никто другой, как наш молчаливый незнакомец. Вид наглых богохульников, которые готовы были избить этих святых, привел его в ярость. Он обеими руками вцепился за ворот первому безбожнику и уже в коридоре прижал его к стеклу. «Ты что это тут расчирикался, прихвостень бесов? Если ты сейчас не заглохнешь, не уберешься отсюда со своим кентом, я вам обоим жилы все вытяну». Все это произошло так неожиданно, с молниеносной быстротой, что все свидетели не успели и рта раскрыть. А подвыпивший наш герой как-то отрезвел мгновенно, и новая реальность привела его в такой ужас, что он чуть не завизжал от страха. Но едва удерживаясь от такого позора, он вдруг, заикаясь, стал извиняться. Видно, осознал свою ошибку. «Слушай, парень, ты извини, так бы и сказал. Извини, слушай, я пошел». Незнакомец наш принял эти извинения со словами: «Мразь, сгинь». Резко отшвырнул трусливого безбожника в сторону тамбура. Тот едва удержался на ногах и, не оглядываясь, скрылся подальше от греха. Товарищ его уже куда-то делся, то ли ему куда-то надо было срочно, то ли он решил не мешать им беседовать, но рядом его не оказалось. Окончив вразумление, летчик наш в кавычках, не глядя ни на кого, подошел к окну, сел на свое место и опять стал, не отрываясь, смотреть на проплывающие за окном виды нашей русской земли. Опять стало тихо в купе. Только колеса стучали на стыках. Поезд все дальше и дальше удалялся от Москвы. Молчание нарушил опять же незнакомец. «Ну вы что, притихли, артисты? Пойте, хорошо вы поете». Тут парень с гитарой заговорил в полголоса. «Слушай, друг, может, не стоило так?» «А что он, шакал? Я таких давил и давить буду». «Оно, конечно, так, но неприятностей может быть еще больше, а негодяй так и не поймет ничего». Зло злом не победишь. Если не победишь, то все равно к этому надо стремиться. Робеть перед гнилью нечего. Я 100 в гору всем дам. А понять они поняли. И довольно быстро. Как-то незаметно вроде разговорились, и гитарист решил познакомиться поближе. «Как звать-то тебя?» «Семеном». «А меня Димой звать. Мы, как ты уже понял, верующие. С посещения едем». «Что за посещение? Не понимаю». «Ну, как бы тебе сказать? Ну, в гости вроде. К верующим в другой город. Я, в общем-то, из-под Одессы. А сейчас в отпуск приехал к друзьям. И вот с молодежью посетили собрание в Брянске. Хорошее было общение. У них такая жизнь там. Такие все живые, радостные, бодрые. Оркестр народных инструментов играют здорово. И духовой есть. И хоры, мужской, молодежный, большой. А главное, это духовное общение, любовь братская». «Не пойму, о чем ты. Говоришь, верующие, святые. А тут оркестры, хоры, молодежь, гитары. Никогда никого в церкви не видал, ни с гитарой, ни с балалайкой». «Это в православной церкви. Там ты и молодежи верующей не увидишь. А мы не православные, а просто христиане. В народе баптистами зовут». «Ну, теперь ясно. Ну, так вы пойте, пойте». Дима заиграл, и две девушки запели очень нежно и трогательно. Пишутся прекрасные пейзажи. Семен слушал очень внимательно, но когда закончили петь, он сказал: «Поете хорошо, но в песнях у вас все как-то слишком хорошо. Все довольны, все смеются. А так ли в жизни бывает? Дайте вот я спою. Хоть и не так красиво, но зато из жизни. Я ведь не артист». Дима протянул ему гитару. «Спой, конечно, спой».